Это был первый знак особенной чести быть возведенную на краткий миг в одолиски владыки. За этим вскоре, а иногда и сейчас же, отдавалось приказание Аркадию убрать обреченную девушку после театра в невинном виде святою Цицилией и во всем в белом, в венке и с лилией в руках, символизованную невинность, доставляли на графскую половину. Вот, было это самое ужасное. Особенно для меня, потому что я об Аркадии мечтала. Ну, я и начала плакать. Серьги бросила на стол, а сама плачу. И как вечером представлять буду, того уж и подумать не могу. А в эти самые роковые часы другое, тоже роковое искусительное дело подкралось и к Аркадию. А приехал представиться государю из своей деревни брат графа, который был еще собой хуже. И вдобавок в деревне совсем заволохатил. Да и лицо у этого второго графа было все в больших буграх. Так что его брить нельзя, чтоб всего не изрезать. А тут же, при таком особенном случае, надо было примундириться и всего себя самого привести в порядок. И военное воображение, какое требовалось по форме. Ну, приезжает он в Орел и позвал к себе городских цирюльников. Кто из вас может сделать меня наподобие брата моего графа Каменского, тому я 2 золотых даю. А на того, кто обрежет, вот 2 пистолета на стол кладу. Хорошо сделаешь. Бери золото и уходи. А если обрежешь 1 прыщик... или на волосок бакенбарды не так проведешь, то сейчас убью. А все это пугал, потому что пистолеты были с пустым выстрелом. Мы этого не можем, что вам угодно. Потому что мы за такую особу и притронуться-то недостойны. Да у нас и бритв таких нет, потому что у нас бритвы-то простые, русские, а на ваше лицо нужны бритвы английские. Так это один графский Аркадий может. Ну, граф велел выгнать городских цирюльников по шеям, а они рады, что на волю вырвались, а сам приезжает к старшему брату.